Что день грядущий? Эта активность стала особенно заметной в период начавшейся предвыборной кампании. Приближались выборы в Верховный Совет РСФСР, и поскольку Черненко баллотировался по одному из московских округов, его предвыборную кампанию полностью взял в свои руки Гришин. Между тем, болезнь генсека прогрессировала. Мне, и думаю, не только мне, но и миллионам телезрителей, было больно и стыдно смотреть, как тяжело больного человека чуть ли не насильно предъявляют, в кавычках, на экранах телевизоров, чтобы он с трудом, вымученно произнес заранее заготовленный краткий текст. Рядом с генеральным секретарем обязательно находился Виктор Васильевич. Это совместное появление на телеэкране должно было, по замыслу его организаторов, внедрить в общественное сознание мысль о том, что именно Гришин фактически является вторым человеком в партии, а потому право преемственности высшей власти, несомненно, принадлежит ему и только ему. Кроме того, с помощью таких передач пытались убедить, что Черненко еще дееспособен и может принимать решения, в том числе, надо полагать, и касающиеся вопросов преемственности. Я сочувствовал Константину Устиновичу, которого, несмотря на тяжкую болезнь, бесцеремонно использовали в амбициозных политических целях. Однако оградить его от этого напора ни Горбачев, ни я не могли. Наконец, накануне выборов была затеяна встреча с генеральным секретарем партийного актива Москвы. Встреча эта проходила весьма помпезно, в зале пленумов ЦК в Кремле, но превратилась в фарс. Мы с Горбачевым сидели в президиуме и видели, как нелепо все было обставлено. Черненко в это время лежал в больнице. Прибыть на встречу, естественно, не мог, и его приветствие избирателям зачитал Гришин, который потом не поскупился и на словословие в адрес Черненко. Этой же цели, показать себя наиболее верным последователем генсека, служила и другая затея. Вручение Черненко временного удостоверения об избрании его депутатом. В тот раз Гришин, как говорится, держал на экране смертельно больного человека, чтобы заработать дополнительные очки. Но телезрители все понимали, было попросту стыдно. Ни с политической, ни с нравственной точки зрения это было недопустимо. Но все эти политические спектакли лишь подтверждали близость тревожных событий. И хотя их ждали буквально со дня на день, как часто бывает, начались они все же внезапно. Воскресным вечером 10 марта 1985 года я находился на загородной даче в Горках Десятых. Именно там и разыскал меня тогдашний заведующий общим отделом ЦК Боголюбов. Скончался Константин Устинович, членом и кандидатом в члены Политбюро. Секретарям ЦК сегодня же нужно собраться в Кремле. Приезжайте. Примерно минут через 30 я уже входил в зал заседаний Политбюро. Здесь собрались Пономарев, Долгих, Капитонов, Демичев, министр обороны Соколов, другие кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК. Вскоре из ореховой комнаты вышли члены Политбюро, заняли свои места, и тут сразу же воочию обнаружилась вся сложность и запутанность возникшей ситуации. Горбачев, который последние месяцы проводил заседание Политбюро, хотя и сел за стол председательствующего, однако не по центру, а как-то сбоку. Это как бы подчеркивало неясность вопроса о новом генеральном секретаре. Почтили память Константина Устиновича минутой молчания, а затем Горбачев поставил один из самых главных вопросов. Когда проводить пленум ЦК КПСС? Когда избирать нового генерального секретаря? Разумеется, Михаил Сергеевич сказал просто, когда будем проводить пленум, и все. Однако в воздухе витало именно это, пленум должен избрать нового генсека. Задав вопрос, Горбачев сам же на него и ответил. «Мне кажется, надо провести пленум завтра, не откладывая». Кто-то сразу же подал реплику, стоит ли торопиться. Однако эту реплику не поддержали. Согласились с тем, что откладывать проведение пленума нельзя. Огромная страна не могла нормально функционировать без генерального секретаря ЦК КПСС, в руках которого при тогдашних порядках партийно-хозяйственного руководства была сосредоточена большая власть. Довольно быстро согласовали целый комплекс вопросов, связанных с организацией похорон, начиная от публикации медицинского заключения и кончая чисто практическими мерами по обеспечению порядка. Прикинули состав похоронной комиссии. И тут произошла заминка. Я бы сказал, очень серьезная, по-своему беспрецедентная заминка. Когда утвердили состав комиссии, а был он весьма широким, в него вошли почти все члены высшего партийного руководства, некоторые секретари ЦК, Горбачев, как бы советуясь, сказал: «Ну, если мы комиссию утвердили, надо бы избрать и председателя». В зале заседаний Политбюро вдруг повисла тишина. Сейчас мне трудно припомнить, сколько времени длилась та явно нервная и ненормальная пауза, но она мне показалась бесконечной. Вопрос, поставленный Горбачевым, в некотором смысле был ключевым. Все понимали, что избрание председателя похоронной комиссии – это как бы первый и весьма недвусмысленный шаг к избранию генерального секретаря ЦК КПСС. Ведь раньше складывалось так, что тот, кого избирают председателем комиссии, потом становится генсеком. Когда умер Брежнев, этот вопрос решился как бы сам собой, автоматически. Председателем комиссии без всяких проблем был избран Андропов. Когда умер Андропов, председателем похоронной комиссии тоже без затруднений стал Черненко. Я хорошо помнил то заседание Политбюро в феврале 1984 года. Мы даже не задумывались над этим вопросом, как само собой разумеющуюся комиссию возглавил второй секретарь ЦК Черненко, которому предстояло стать генсеком. Но не так. Совсем не так проходило заседание Политбюро 10 марта 1985 года. Тяжелая, долгая пауза, возникшая после слов Горбачева, подтверждала худшие опасения. Вопрос о генсеке отнюдь не предрешен. Безусловно, были члены Политбюро, которые делали ставку на другую политическую фигуру. Однако ввиду непроясненности, сложности вопроса, они предпочитали открыто свою точку зрения не высказывать. В результате обмен мнениями относительно председателя похоронной комиссии приобрел какой-то размытый характер и сам собой сошел на нет. Ни одна из сторон в тот момент не была готова к решающему спору, еще неясными оставались позиции некоторых членов Политбюро. Один из них, Щербицкий, и вовсе отсутствовал, поскольку находился с визитом в Соединенных Штатах Америки. В общем, не лишне повторить, хотя вопрос о новом генеральном секретаре уже несколько месяцев витал в умах всех членов ЦК, смерть Черненко застала каждого в известной мере врасплох. Каждый хотел вновь осмыслить происходящее, взвесить расстановку сил, провести политические консультации. Здесь, в такой тактике, интересы разных сторон сходились. Заседание закончилось примерно часов в 11 вечера, и все разъехались. Из высшего эшелона руководства в Кремле остались только Горбачев, я и тогдашний председатель КГБ Чебриков. В конце концов, Михаил Сергеевич являлся неофициальным вторым лицом в партии и в государстве. Именно ему от имени похоронной комиссии предстояло на деле и немедленно проворачивать солидный пакет принятых решений. Помню, Горбачев так и сказал: «Времени в обрез, давайте же работать». Примерно до 3, а то и до 4 часов утра мы очень интенсивно работали прямо в зале заседаний Политбюро. Сами звонили по домашним телефонам, вызывая в Кремль заведующих отделами ЦК, руководителей некоторых ведомств. Иных приходилось, что называется, прямо из постели вытаскивать, ведь уже наступила глубокая ночь. Дежурные машины быстро привозили людей в Кремль, мы давали им поручения, оперативно решали возникавшие проблемы. В напряженной и неизбежной суете той ночи некогда было смотреть на часы, но хорошо помню, когда мы с Михаилом Сергеевичем и Виктором Михайловичем Чебриковым наконец спустились вниз, чтобы ехать домой, и вышли на высокое крыльцо здания правительства, над кремлевскими башнями уже слегка брезжил рассвет. Это знаменитое крыльцо, которое ведет ту часть здания, где работало высшее советское политическое руководство, смотрит на кремлевскую стену и старый царский арсенал. В своих воспоминаниях маршал Жуков упоминает о том, что его вызвали в Кремль на крыльцо, иными словами, к Сталину. Правда, Жуков не разъясняет, какое именно крыльцо он имеет в виду, но, похоже, речь идет именно об этом крыльце. Днем отсюда открывается красивый вид с Никольской башней, однако ночью при фонарях обзор ограничивает кремлевская стена. В тот раз, когда под утро мы вышли на крыльцо, мой взгляд уперся именно в стену, высокую прочную стену, закрывавшую перспективу. Наверное, сказалась усталость, подспудно на сознание давила неясность сложившейся ситуации, я бы даже сказал, неизвестность. Возможно, поэтому стена, в которую невольно уперся мой взгляд, показалась мне в тот момент чем-то символическим. Мы действительно оказались как бы перед стеной, преграждавшей путь в завтра, перед стеной, за которой таилось нечто пока неизвестное. И помню, в тот предрассветный час, когда мы стояли на знаменитом кремлевском крыльце, я выразил общее наше настроение, вспомнив известные слова «Что день грядущий нам готовит?». Как и многие другие люди, причастные к событиям в высшем эшелоне власти, я понимал, что в тот день решалась судьба партии и страны, ибо она напрямую зависела от того, кто будет избран новым генеральным секретарем ЦК КПСС, а возможные кандидатуры на этот пост были слишком полярны и в человеческом плане, да и в смысле их политической философии. Это я понимал прекрасно. Однако разве мог я в той предрассветной и по-своему символической кремлевской мгле предположить, что именно в тот день суждено зародиться, по сути, новому периоду в истории не только нашей страны, но и мирового сообщества. Периоду великих надежд, но и горьких разочарований, возвышенных стремлений, но и низких интриг. Стоя в предрассветный час вместе с Горбачевым на кремлевском крыльце, разве мог я загадать наперед, какой причудливой синусоиды сложатся впоследствии наши отношения? Разве мог подумать, что начавшийся новый политический период, получивший позднее название «перестройки», период, задуманный как социалистическое обновление, избавление от сталинских и послесталинских пут, связывавших общество, будет использован некоторыми политиками и общественными силами в своих амбициозных целях, бесконечно далеких от интересов народа, а Отечество окажется на грани катастрофы? Нет. Конечно же, нет. В то раннее утро мысли мои не могли бежать дальше самой острой и самой главной задачи дня – кто будет избран генсеком? Распрощавшись, разъехались по домам, но договорились, что в 8 утра уже будем на рабочих местах. Конечно, поспать в ту ночь мне так и не удалось, да, честно говоря, и не до сна было. Но в 8:00 я был уже на Старой площади, как говорится, оседлал телефоны, проверяя, как движутся подготовительные работы в колонном зале, где предстояла процедура прощания, уточняя, прибывают ли в Москву участники пленума ЦК и так далее и тому подобное. Примерно между 9 и 10 часами зазвонила кремлевка первой правительственной связи. Я снял трубку и услышал: «Егор Кузьмич, это Громыко». За те 2 года, что я работал в аппарате ЦК КПСС, это был, пожалуй, один из немногих звонков Андрея Андреевича. Дело в том, что по текущим делам мы практически не соприкасались. Громыко занимался вопросами внешней политики, а для меня главной была сфера внутренней жизни. Мы с Андреем Андреевичем не раз беседовали после заседаний Политбюро, во время проводов и встреч генерального секретаря в аэропорту Внуково-2. Но телефонных общений было мало, поскольку мы не испытывали в них нужды. И вдруг звонок Громыко в такой день. Разумеется, я ни на миг не сомневался в том, что звонок связан с сегодняшним пленумом ЦК КПСС с вопросом об избрании нового генерального секретаря. И действительно, Андрей Андреевич, не тратя попусту времени, сразу перешел к делу. «Егор Кузьмич, кого будем выбирать генеральным секретарем?» Я понимал, что, задавая мне этот прямой вопрос, Громыко твердо знает, какой получит ответ. И он не ошибся. «Да, Андрей Андреевич, вопрос непростой», — ответил я. «Думаю, надо избирать Горбачева. У вас, конечно, есть свое мнение. Но раз вы меня спрашиваете, то у меня вот какие соображения». Потом добавил, «знаю, что такое настроение у многих первых секретарей обкомов, членов ЦК». Это была сущая правда. Я знал настроение многих первых секретарей, ищу нужным проинформировать Андрея Андреевича. Громыко проявил к моей информации большой интерес, откликнулся на нее. «Я тоже думаю о Горбачеве. По-моему, это самая подходящая фигура, перспективная». Андрей Андреевич как бы размышлял вслух и вдруг сказал. «А как вы считаете, кто мог бы внести предложение выдвинуть его кандидатуру?» Это был истинно дипломатический стиль наводящих вопросов заранее и наверняка известными ответами. Громыко не ошибся и на этот раз. «Было бы очень хорошо, Андрей Андреевич, если бы это сделали вы», — сказал я. «Вы так считаете?» — Громыко все еще раздумывал. «Да, это было бы лучше всего». В конце разговора, когда позиция Громыко обозначилась окончательно, он сказал, «Я, пожалуй, готов внести предложение о Горбачеве». «Вы только, Егор Кузьмич, помогите мне получше подготовиться к выступлению. Пришлите, пожалуйста, более подробные биографические данные на Горбачева». Звонок Громыко имел огромное значение. К мнению Андрея Андреевича в Политбюро прислушивались, и то обстоятельство, что он принял сторону Горбачева, могло в решающей степени предопределить исход выборов генерального секретаря. Видимо, после вечернего заседания Политбюро Громыко тщательно проанализировал не только складывающуюся обстановку, но и вообще историческую перспективу. И к утру, что называется, окончательно определился. Не исключаю, что он звонил кому-либо еще из членов высшего политического руководства. Но, думаю, более того, уверен, звонок его ко мне был первым. Приняв твердое решение, Громыко хотел, чтобы об этом решении сразу же узнал Горбачев. Он понимал, что наиболее прямой путь уведомить Горбачева о своих намерениях вел через меня. Заканчивая разговор, Андрей Андреевич сказал, «В 10 часов я встречаюсь с французским министром иностранных дел Дюма, но если я тебе понадоблюсь, звони сразу, в любое время. Мне сообщат, я оставлю министра и подойду к телефону. Своих я предупрежу о твоем звонке». Распрощавшись, я немедленно набрал номер Горбачева. «Михаил Сергеевич, звонил Громыко». Горбачев внимательно выслушал мое сообщение, потом сказал, «Спасибо, Егор, за эту весть. Давай будем действовать». Я пригласил своего заместителя Разумова, помощника Шаркова, и мы сообща быстро подготовили необходимые данные о Горбачеве. Запечатав конверт, фельдсвязью сразу же отправили его на Смоленскую площадь в МИД. Было, наверное, около 12. До пленума оставалось 5 часов. Между тем, в моей приемной скапливалось все больше людей. Со всей страны машинами, самолетами прибывали члены Центрального комитета партии. Многие первые секретари обкомов заходили ко мне, чтобы получше прояснить для себя ситуацию, высказать свои соображения. Я уже писал, что хорошо знал многих первых секретарей, а за 2 года работы в ЦК моя связь с ними еще более упрочилась. Собственно говоря, работа с обкомами прежде всего шла по линии орготдела. С некоторыми первыми секретарями отношения у меня были близкие, даже доверительные. Естественно, что по прибытии на чрезвычайно важный, я бы сказал, рубежный пленум ЦК, они шли в отдел, ко мне. И хотя навалилось много дел по организации похорон, я считал важным, более того, необходимым, обязательно поговорить с каждым, кто пришел ко мне. Можно было бы, конечно, принять всех сразу, целую группу секретарей обкомов. Так частенько поступал в дни пленумов Брежнев. Секретари гурьбой вваливались в его кабинет, мест порой не хватало. Помню, однажды нам с Горбачевым, тогда еще секретарем крайкома, пришлось сидеть на подоконнике. Начинался общий групповой разговор, который я, надо сказать, не любил, потому что ни одного конкретного вопроса в такой обстановке решить было невозможно. Правда, можно было услышать некоторые полезные мысли, но чаще дифирамбы в адрес Брежнева. А по этой части, надо сказать, среди секретарей встречались особые виртуозы, хотя и в невеликом числе. Короче говоря, в тот день, 11 марта, я сходу отмел мысль о том, чтобы принять сразу всех собравшихся в моей приемной. Приглашал по одному, но без какой-либо селекции, как говорится, по живой очереди. Кто подошел раньше, тот и был впереди. Но разговоры, конечно, по необходимости были краткими, минут по 5-7, причем очень похожие. Сразу же следовал вопрос. «Егор Кузьмич, ну, кого будем избирать?» К этому вопросу я, разумеется, был готов и задавал встречный. «А как вы думаете, на ваш взгляд, кого следовало бы избрать?» Секретари обкомов все до единого называли Горбачева. Но с некоторыми беседы были, конечно, особо доверительными. Я объяснял ситуацию подробнее, рассказывал о вчерашнем заседании Политбюро, предупреждал, что не исключено выдвижение другой кандидатуры. Многое будет зависеть от того, как пройдет заседание Политбюро, назначенное на 3 часа.